Уже год прошел, как, ну, почти год. Как не стало папы. Знаете, это милый человек, о котором можно разговаривать и говорить без устали. Он в каждом движении, в каждой черте, где мы он бывал, и где мы с ним были, понимаете, вот мы проходим и говорим, вот здесь мы с папой стояли, вот здесь мы с папой делали. Поэтому вот конкретно что-то такое рассказать, вот как наша жизнь, ну, личная, семейная прошла. Я хочу, во-первых, и поблагодарить, что сегодня проходит такое общение. Мы очень много с папой беседовали вот по этим вопросам. Он очень много говорил нам об этом. И даже когда бывал на собраниях и проповедь говорил на эту тему, я как-то сильно переживала, думала, что папа, тебя не все понимают. У тебя такие глубокие вопросы, и, ну, не всем может быть понятно. Хотя, слава Богу, есть и те, которые принимали его проповеди, его переживания, и о церкви, и о деле Божьем. Я рада, что и в журналах выходят статьи, уроки истории. Но я говорю свои мнения, свои желания такие, что я с радостью читаю эти статьи в журналах. После смерти мне написали стихотворение. Там есть такие строчки. Не стало Божьего слуги, не стало доброго отца. Он когда ушел на труд, я одна из старших в доме и в семье. Вот мы были в начальных классах, еще учились, то жизнь наша так протекала. Нам устраивали встречи с ним, но устраивали так. Ну, допустим, на пароходе мы поплывем с ним. У него один билет, у нас другой. Мы не могли, не имели возможности даже до отплытия парохода где-то с ним встретиться, поговорить. Если даже увидишь, нам не разрешали подходить, потому что очень большая слежка была. И вот когда отправлялся пароход, вот тогда мы, каюты рядом были, тогда мы могли уже иметь общение. Сложная жизнь наша прошла. Хотя он всегда проявлял заботу о нас, о всей семье. Писал письма, магнитофонные записи. Вот я помню, одно такое пожелание есть. Псалом один, где такое место, такие слова записаны, что желание боящихся он слышит, исполняет. Вопли их слышит и спасает. Он говорит, я есть боящийся Бога, и у меня самое заветное желание, чтобы все мои дети были верующими. У нас еще не все верующие, но, слава Богу, Бог проводит работу. И сейчас вот на Троице у нас две внучки папины приняли крещение, слава Богу. Потому что церковь молится, и мы благодарим за эти молитвы. Вот. Ну, при всех и переживаниях, мне пришлось побыть с ним и на встрече, где он, вот, как Евгений Никифорович говорил, он был там, и я там была несколько раз. Хотя было и такое, что почти до дома довозили, появлялась слежка, и меня отправляли домой. Это были такие моменты тяжелые, потому что вроде вот и рядом с папой, а попасть к нему невозможно было. Вот. Однажды мы с ним встретились в Москве совершенно случайно, уже перед выходом, наверное, на такое открытое служение. Я шла по Москве и увидела машину знакомую. Увидела там папу, а что делать, не знаю, подойти боюсь, потому что обстановка такая была, и уйти не могу. Ну, ну так потом нас нашли все-таки в магазине в одном. И мы уже, ну там где-то отъехала машина, мы смогли увидеться, и не только я, и другие родственники. Мы там все собрались. Так Бог давал такие встречи. Это такой милый человек, такой хороший, такой добрый. Столько он с нами, с детьми, с внуками провел беседу, сколько он нас возил по тем местам, где проходили делегации, где он сидел в Москве в тюрьме. Это вот тюрьма, и когда он подъехали, мы там и внуки, и дети. Ну, показал он, где он сидел. По Москве проехал, по всем вот этим памятным местам своим, где он учился, где служил, где жил, где сидел. Я помню один такой момент, когда он пришел первый раз на собрание в Тулу здесь. У нас служитель старец был, Василий Яковлевич. Он его поприветствовались. Он ему говорит: ну, брат Геннадий, я складываю свои бразды правления. Вот вы вернулись теперь, вот церковь, вот это ваша, ну, работа, дальше продолжать. Он ему говорит: да нет, брат дорогой, как служил Богу, так и служи. Если позволишь мне поучаствовать в слове, предложишь, я с радостью поучаствую. То есть вот это простота и уважение и старших, и как-то я, для меня это какой-то, я даже удивилась таким примером. Дома у нас сейчас то, что его нет. Нам тяжело. Тяжело не потому, что, ну, что мы оставлены, нет. Просто он у нас, понимаете, что такой человек, которого любишь. Это все абсолютно. Просыпаешься с ним, все мысли, все вопросы только с ним решаешь. Сейчас просто нет его. Я благодарю и всех друзей, и всех братьев, которые и за нашу семью молятся. У нас и мама болела сильно. И вот когда папу привезли из Москвы уже в таком состоянии тяжелом, я-то помню, приходишь к ней что-то делать, она говорит: у меня не надо сидеть, иди к папе, там нужнее, там больше нужно помощи ему. Мы любим его сильно. Нам тяжело без него. Аминь.